Развивая эту мысль, апостол Павел в другом послании говорит: «Потому что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Братья и сестры, чтобы была жизнь, нужна смерть. Это Господь показал на Голгофе. Это сегодня знаем мы, Церковь Божья, там, где смерть для себя, там, где смерть ради Господа, там обязательно будет жизнь. Об этом могут свидетельствовать сегодня миссионеры, труженики, благовестники, которые трудятся на полях Божьих. Если мы не готовы отвергнуть себя, то и жизнь, она не проявится. Знаете, в контексте вот того текста, который сегодня звучит пред нами, апостол Павел немножко выше говорит такую мысль. «Когда я прибыл в Троаду, для меня была отверстие широкая дверь, но я не имел покоя духу». Братья и сестры, я хочу эту аллегорию перенести сегодня на наше общение. Мы сегодня живем уже полвека во время открытых дверей. Когда Бог открыл большие двери в нашей стране, когда многие присутствующие здесь, они были очевидцами тех событий, когда открылись двери и стало широко, широкой рекой литься благовестие. Сегодня уже прошло, я говорю, 25 лет примерно с того времени. А как сегодня у нас на душе? Почему апостол Павел, спасенный человек, не имел покоя духу? Он искал, он там Тита не увидел, он братьев пошел искать. Он пошел в Македонию, его цель была братьев приобрести. У него было много сотрудников, но он хотел, чтобы Слово Божье распространялось. И, братья и сестры, вот дальше он написал такие слова. «Мы проповедуем искренне от Бога пред Богом во Христе». Это стандарт проповеди. Он говорит, при том, что есть те, которые повреждают Слово, но мы не так должны проповедовать. Я думаю, друзья, нам сегодня надо тоже поставить знак вопроса, а не повреждаем ли мы где-то Слово? Может быть, мы слишком привыкли к этой вести? Мы можем повреждать Слово. И он говорит, многие, к сожалению, многие так поступают. Братья и сестры, нам важно сегодня в нашем служении проверить, а как мы совершаем служение, как мы распространяем Слово, как мы сегодня свидетельствуем нашей жизнью, нашим поведением, нашим хождением, чтобы нам Слово Божье не повреждать. Мы сейчас послушаем участие «Жизнь и красота в отдаче Богу». В отдаче Богу, то есть в самопожертвовании, в той смерти, которой прошел наш Господь, в этом красота, тогда будет жизнь. После этого стихотворения прозвучит «И снова вспоминаются слова». А потом перед заключительным словом гимн «Наши межи». Пожалуйста.